В общем, они хорошо порезвились, во что он потом долго не мог поверить, но по факту, она испытала один простой и два множественных оргазма, но и он кончил еще один раз, правда, на этот раз не в рот, а между ее выдающихся груди. На рождественских каникулах они с Мот съездили во Францию. Хотелось вернуть к жизни родовое гнездо графов Де. Замок был покинут более 600 лет назад. Однако, являясь не только обычной магловской крепостью, но и магическим манором, замок Кротель-Де не разрушился, как это случилось с его отражением в мире маглов, а ушел в тень и заснул. Олег считал, что попытка не пытка, и значит, пробовать стоит, в любом случае, но разбудить заснувший 6 веков назад монар будет непросто, если возможно, вообще. Ритуал очень сложный и энергозатратный, к тому же провести его, судя по расчетам, сможет только Гилберт Сигриф, потому что, даже являясь представителем младшей ветви рода, он оказался носителем сильной крови. И, хотя они с Мот ничего между собой обычно не делили, приняв, как данность, что кроме них самих у них никого в этом мире нет, после долгого и бурного обсуждения Мот настояла на том, что хозяином манора должен быть именно Олег. Однако тут имелась одна не слишком приятная тонкость. Если замок примет Олега, а он, в свою очередь, примет сеньорат, то титул графа Дея перейдет к нему, как к старшему мужчине в роду. Не то, чтобы это было так важно в практической плоскости, но все-таки до сих пор графиней Дея считалась Мот. Олегу такая смена караула совсем не нравилась, но он понимал, что другого выхода нет. Не примет титул, не сможет разбудить замок. А там, в замке Кротель-Дея, возможно, осталась старая родовая библиотека или хотя бы ее часть. Древние книги, ценность которых сложно определить, но дело не только в них. По мемориям, оставленным графами в своих дневниках и журналах, выходило, что в замке находится одна из лучших в магической Европе зельеварен. Зелья, разумеется, давно уже высохли, а что не высохло, то испортилось. Однако должно было сохраниться уникальное оборудование, созданное в незапамятные времена магами-артефакторами, среди которых были не только христиане, но также иудеи и мориски, мусульмане Аль-Андалуса, принявшие христианство после реконкисты. Если это так, то игра стоит свеч, потому что таких зельеварен в мире осталось совсем немного. Но и кроме этого, в покинутом родовом гнезде графов Дея предположительно должно было сохраниться много всякого, что может пригодиться в новые времена. Так что, в любом случае, стоило попробовать, даже если, в конце концов, окажется, что искать в развалинах нечего. До места добрались не без сложностей, в основном, пользуясь магловским транспортом, поскольку и бывшее средневековое графство, и окружающие его обширные территории были давным-давно покинуты магами и магическими существами. Но оно и к лучшему, подготовку к ритуалу, а это 2 дня кропотливого труда, и сам ритуал никто из магов вовремя не заметил, а потом стало поздно. Замок открылся и начал просыпаться, медленно выходя из тени на свет, но в тот момент, когда был сделан первый шаг, сразу же ожили охранные и защитные чары, наложенные владетелями сеньории еще в седой древности, и чужим обнаружить манор графов Дея стало невозможно. «У нас получилось», — констатировала Мот, вытирая с лица пот и рассматривая полуразрушенный, но все еще грозный замок. «Если честно, у меня были сомнения», — признался Олег, не видевший смысла скрывать от кузины правду. «Очень уж много всего они тут навертели. Когда распутывал последний узел, думал, у самого пупок развяжется. Что ж, так все и обстояло, но они сюда пришли не одной лишь корысти ради, хотя были не прочь поживиться чем-нибудь стоящим, и старались они не только для себя. Семестр, проведенный ими в Хогвартсе, со всей очевидностью показал, что противостояние консерваторов и прогрессистов перешло на новый уровень. Лидер правых экстремистов лорд Волан-де-Морт создал боевое крыло своего движения, названное не без претензий Вальпургиевы рыцари. У Дамблдора, в его лагере света, тоже что-то такое вызревало. Во всяком случае, на Гриффиндоре ходили упорные слухи о некоем Ордене Феникса, и значит, мир магической Великобритании стремительно скатывался к вооруженному противостоянию, то есть, попросту говоря, к гражданской войне, и расклад сил был явно не на стороне добра и справедливости. Годы, прошедшие после падения Гриндевальда, привели к тому, что многое из арсенала боевых магов, окрашенное в отчетливо темные тона, было из лучших соображений запрещено. Другое, Спасибо проповедям Дамблдора о наступлении эры добра и любви, отброшено за ненадобностью и просто-напросто забыто. А вот старые чистокровные семьи от своего наследия не отказались, однако знания свои, учитывая веяние времени, не афишировали. И не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть нелицеприятную правду. Когда и, если начнется война, силам света нечего будет противопоставить силам тьмы. Им будет мешать их идеология и воспитание, со всеми этими христианскими ценностями, типа «не убей, не укради и не возжелай». Но даже, если, понеся чудовищные потери, некоторые из них в конце концов прозреют, они найдут пустые арсеналы. Им нечем будет убить врага. Поэтому, собственно, Олег и Мот и полезли в замок Дэ. Они искали сильные аргументы против Волан-де-Морта и его вальпургиев рыцарей, и надеялись найти в древнем и давно заброшенном замке какое-нибудь особенно гадкое наследие прежних жестоких времен. Что-нибудь такое, что будет похуже непростительных, но при этом не значится в списке запрещенных, поскольку о нем забыли раньше, чем начали делить магию на светлую и темную. А у них обоих в роду случались очень сильные чернокнижники, но это, и вправду, было давно и, возможно, неправда. В отличие от Феррерсхауса, Кротель Дэ выглядел пустым и заброшенным. Оставляя замок, его хозяева забрали с собой буквально все, что могло представлять интерес. Олег и Мот шли по совершенно пустым залам и коридорам, заглядывали в когда-то роскошные покои и в жалкие каморки, но нигде ничего не нашли. Голые каменные стены, покрытые толстым слоем пыли плиты пола, подоконники и надкаминные полки, незастекленные окна, закрытые глухими ставнями, запустение, но никак не упадок. Дом-то волшебный, деревянные балки потолков, двери и оконные ставни не сгнили, камни не раскрошились и не разрушились, и, совершенно очевидно, что за долгие века эти залы и покои никогда не заливало дождями и не заваливало снегом или мелким мусором, который часто тащит с собой ветер. Первая серьезная находка обнаружилась в подкрышном пространстве главного корпуса. Этот просторный чердак был буквально завален различным старьем, тем, что, скорее всего, уже не понадобится, но что руки не поднимаются выбросить. Там находилось, например, огромное множество сундуков со старой одеждой. Судя по крою и деталям отделки, это была мужская и женская одежда раннего средневековья. Носить такое не будешь, но некоторые вещи были ценны не сами по себе, а тем, из чего они были сделаны. Мот нашла женский плащ с капюшоном из дамаска с отделкой золотым шитьем, а Олег несколько очень красивых кожаных поясов. Но все это были приятные безделушки, а настоящей ценностью оказались сундуки с книгами. Скорее всего, это были военные трофеи или книги, доставшиеся по наследству. Их никто не разбирал и не сортировал, их просто сложили в эти сундуки и спрятали на чердаке до лучших времен, которые для них так и не наступили. Большинство книг были на классической и вульгарной латыни, древнегреческом и на нескольких германских диалектах, но попадались также тексты, записанные еврейскими и арабскими буквами и с использованием, как минимум, трех разных рунических алфавитов. Поверхностный осмотр показал, что это или художественная литература, романы в стихах, саги и мемуары, или переплетенные вместе хозяйственные документы. Однако менее, чем через час поисков, Олег обнаружил настоящее сокровище. Раннесредневековый гримуар, записанный классической латынью. На пергаментных страницах нашлись рецепты зелья и формулировки каких-то чар, сигилы для проведения особых ритуалов и описание самих этих ритуалов, заговоры и привороты. Даже если среди всех этих записей найдется всего лишь один неизвестный современным магам ритуал или рецепт зелья, это уже будет чудо чудесное. Но Олег подозревал, что дело не обойдется одним жалким рецептом. Чутье подсказывало, что первое впечатление было правильным, и эта книга настоящее сокровище. Что ж, похоже, игра стоила свеч. Разбив бивак в одном из залов этажом ниже, они перекусили и вернулись на чердак. Однако теперь они обыскивали его не кое-как, бессистемно переходя от одного сундука к другому, а со всей возможной тщательностью, опасаясь пропустить что-то интересное. Одежду и меха они оставили на потом, сосредоточившись, прежде всего, на книгах и случайно оказавшихся здесь вещах. Впрочем, кто знает, как и почему все это попало под крышу, а не уехало, скажем, в Англию или в Британь. Вот, например, эта шкатулка из черного дерева, инкрустированная серебром и перламутром. Кто-то когда-то принес ее на чердак и спрятал среди рухляди. Однако ценностью являлась даже не сама шкатулка, а те зачарованные драгоценности, которыми она была набита. Сваленные в кучу, сами по себе они выглядели не слишком интересно. Все-таки ювелирное искусство за прошедшие века ушло далеко вперед, как и методы огранки драгоценных камней, но зато магия, превратившая все эти кольца и перстни, серьги и ожерелья в могучие артефакты, была отнюдь непростой. Сложные многосоставные заклинания и зачарования на крови делали их уникальными и невероятно могущественными. При поверхностном осмотре Олег смог опознать кольцо, зачарованное на яды, и колье, закрывающее доступ к мыслям носящей его женщины. «Офигеть!» – резюмировала Мот, успевшая нахвататься в этом мире сленговых слов и оборотов и не всегда достаточно внимательная, чтобы фильтровать базар. «Тут такая магия навешана, что еще немного и у меня случится оргазм. Если тебе этого достаточно», — осклабился Олег. «Недостаточно», — отрезала Мот, «и поэтому позже, когда ляжем спать, поможешь мне выпустить пар. Ну, и сам получишь удовольствие», — улыбнулась она, завершая свой краткий спич. «Тогда продолжим», — предложил Олег, и они двинулись к следующему древнему сундуку. Он оказался набит старинной одеждой, и они хотели было идти дальше, когда Мот почувствовала в глубине сундука какие-то металлические предметы, зачарованные предметы, так что пришлось выгребать все эти платья, как ты туники, сваливая их в кучу прямо на полу. Искомым оказалось платье, в лиф которого была вшита кольчуга, сплетенная из тонких зачарованных колец. Металл был незнакомым, напоминающим своим цветом старое серебро или платину, но это совершенно точно было что-то другое. Этот металл был твердым, как сталь, но легким и, в отличие от железа один, по-видимому, хорошо принимал магию. Возможно, это был орехалк или мифрил, но литье и обработка были невероятно высокого качества. Дальнейшее исследование платья показало, что кроме короткой, до середины бедер, кольчуги с рукавами до локтей, под меховую оторочку треугольного декольте и в манжеты на рукавах нижнего сюрка были вшиты серебряные и золотые амулеты. Для чего они предназначались? Сказать так сходу было трудно, но это явно была какая-то защита, знать бы еще от чего именно. Однако странности этого платья этим не ограничивались. К нему прилагался длинный узорчатый пояс, которым прежде, чем завязать узел, женщина могла обернуть свою завышенную талию не менее двух раз, и еще остались бы довольно длинные концы, свисающие вниз. Концы пояса украшали стилизованные наконечники стрел, с невероятным искусством выкованные или отлитые из того же неизвестного Олегу металла. Ну, нихуя себе. Олег узнал эту вещь, видел рисунок в какой-то книге, а вот Мот, судя по всему, уже держала когда-то такой пояс в руках. Она влила в него немного магии, и у нее в руках оказался уже не мягкий пояс, а упругий хлыст. Смертельно опасное оружие, между прочим, в умелых руках. «Придется тебе научиться драться хлыстом», озвучил Олег посетившую его в этот момент мысль. «Видимо, придется», — согласилась Мот. «Я потом выпарю из платья кольчугу и все защитные элементы. Сошьем тебе боевой костюм», — предложил Олег. «Добавим еще несколько зачарованных элементов плюс артефакторные украшения, и будет у тебя защита на день че. А ты как же?» — не сразу согласилась Мот. «Это женское платье», — пожал он плечами, — «значит, 100% твое. К тому же у меня есть полный рыцарский доспех. Будешь греметь железом?» — улыбнулась Мот. «Разберу и использую детали», — предположил Олег. «Я его, если честно, ни разу не надевал. Знаю только, что на нем до хрена всяких чар навешено. И на прочность, и против проклятий, и для облегчения веса. На железо?» — удивилась Мот. «Там хитро все придумано», — объяснил Олег. «С внутренней стороны приварены сигилы из серебряной проволоки. Чары на серебре, плюс сами печати можно напитать магией». «Эх», — сказал он через несколько секунд, вспомнив кое-какие моменты своей второй жизни, «был бы он у меня во время битвы на Русалочьем озере, не было бы у меня половины шрамов». «Шрамы красят мужчину», — не очень уверенно мотивировала его Мот. «Но лучше обойтись без них», — усмехнулся в ответ Олег. «Пошли, красавица, поищем, чем еще тут можно поживиться». Поиски на чердаке продолжились и в этот день, и в два последовавших за ним дня. Нашли еще довольно много книг, окончательно убедившись, что это не библиотека графов, а какие-то левые трофеи. На ряде книг имелось указание на принадлежность тому или иному роду, чаще всего речь шла о Фландрии и Брабанте, но большинство были нечитаемы по определению. Ни древнееврейского, ни арабского они не знали, как не знали они старославянского, который Олег, впрочем, ссылаясь на своих соседей-вагров, мог разбирать с 5 на 10. Китайские иероглифы тоже не внушали оптимизма, так что разбираться с этой странной библиотекой предстояло в будущем, но уж точно не сейчас, не здесь и, скорее всего, не им самим. Кроме книг обнаружилось несколько кинжалов и стилетов, но интерес представляли только два из них. Богато украшенный золотом и драгоценными камнями флорентийский Чинкуэда 2 мог дополнить коллекцию холодного оружия, которую Олег притащил еще из Норланда, а вот стилет Куадрелла 3 оказался магическим оружием. Его лезвие было сделано из того же материала, что и давешняя кольчуга, и серьезно зачаровано. Правда, что это за чары, они так и не поняли, но тут хотя бы было с чем работать. Поиски продолжались почти до конца рождественских каникул, и они действительно нашли великолепную зельеварню. Она находилась в одной из башен замка и была запечатана магией, оттого и сохранилась, словно ее не покинули много веков назад. К слову сказать, выше лаборатории располагалась обсерватория, но телескопы, увы, не сохранились. Их, видимо, забрали с собой, а жаль, старинный магический телескоп – это нечто. Олег видел несколько таких образцов в Хогвартсе и сильно ими впечатлился. Этим, собственно, исчерпывались их находки, но и того, что было найдено, хватило, чтобы оправдать поездку в зимнюю Нормандию. Защиту от темных искусств вел у них молодой, но уже опытный аврор Рональд Фейерберн. Мужчина переходил на службу в следственный отдел Визингамота, но между тем и этим у него образовалась временная пауза, и он согласился в течение года преподавать в Хогвартсе. Олег оценил его по достоинству еще в первом семестре и знал, что ничему новому Рон его не научит, но ни он сам, ни Мот не демонстрировали на занятиях свой настоящий уровень. Не то, чтобы это был такой уж большой секрет, но трубить на всех углах, какой он крутой боец, Олег не хотел. Однако, не зря говорят, что «сколько веревочки не виться», а конец будет. Похоже, Фейерберн не зря переходил из чисто силового ведомства в следственный аппарат. Он оказался глазастым парнем, внимательным и сообразительным, и как-то в конце января устроил спарринги между наиболее сильными студентами шестого курса. Но не в этом дело. Он поставил в пары Мод против Беллы Блэк, а Олега свел с Анникой Энгельёен. Сначала Олег не собирался показывать высший пилотаж, а отработать строго по программе. Но Анника оказалась азартной девушкой. К тому же недавно она узнала, что Мод спит не только с ней, но и с ним, и в ней взыграла ревность. К слову сказать, это был забавный феномен. Выглядела Анна, как какая-нибудь снежная королева, но темперамент у нее был такой, что от какой-нибудь ерунды запросто могло снести крышу. Тоже, наверное, берсеркер. Вот и в этот раз ее вдруг резко занесло, и все разом рухнуло в тартарары. Начали они довольно мирно. Все, как их учили. Атака, защита и новая атака. Атакующие заклинания на уровне 3-4 класса, щиты, чуть посерьезнее. Эдакий пинг-понг чарами и легкими проклятиями. Однако этот цирк не понравился Фейерберну, и он начал их подзуживать. Олегу его остроумие было безразлично, а его приказы похую. А вот Аннику какое-то замечание учителя задело за живое, и она швырнула в Олега настоящим сика. Не слишком сильным, но все-таки. Боевое заклинание хоть и из низших. Олег отвечать не стал и, не выставляя щита, просто уклонился. Энгельёен послала новое, а потом еще и еще. Боевые заклинания 3-го ранга, это уже, в лучшем случае, программа 7-го курса, но ей этого стало мало, и она ускорилась. А поддерживать такой темп могли только по-настоящему сильные бойцы, и, судя по тому, что видел Олег, для нее это был не предел. «Ты что творишь?» — крикнула, не раз участвовавшая в жестких спаррингах Мод. Совсем крыша поехала. Однако реплика Мод сработала, как триггер, или, лучше сказать, как красная тряпка на быка, и Анника пошла в разнос. С 3-го ранга она разом перепрыгнула на 4-й и еще больше взвинтила темп. Теперь уклоняться стало намного сложнее, и Олег, время от времени, был вынужден ставить щиты или парировать заклинания, что сложно, разумеется, но метод гораздо более эффективный в бою, чем обычный щит, если, конечно, нормально владеешь техникой. Олег владел, однако проблема, судя по всему, состояла в том, что Энгельёен слетела с катушек, а Фейерберн этого не видел или не хотел замечать. Вполне возможно, ему было просто интересно, куда заведет этих двоих учебный поединок. Но вот Олег не хотел эскалации и имел для этого две немаловажных причины. Во-первых, он не хотел раскрывать все карты, да и Аннике не стоило показывать на публику все, что она умеет. А во-вторых, ему стало жалко несчастную Эванс, у которой от страха началась нервная дрожь и кровь отлила от лица. Олег это заметил, потому что она ему была не безразлична, хотя и продолжала чудить. После той ночи в ноябре они пару раз целовались по углам, но без экстрима, поскольку не позволяли обстоятельства, однако идти к нему в комнату девушка отказалась наотрез. Так что, они были, вроде бы, вместе, но и не сказать, что пара. Хотя тот же Поттер считал, что Олег имеет Эванс во всех позах и так часто, как хочет. Во всяком случае, один неравнодушный человек услышал гневные филиппики Поттера и, разумеется, исключительно из лучших побуждений настучал Олегу. Впрочем, все это ерунда, и он мыслил не как юнец, которому гормоны заменяют серое вещество. Он был взрослым мужчиной, и его отношение к любви было несколько иным. Хватало, разумеется, и цинизма, как благоприобретенного, так и оставшегося от прошлой жизни. Поэтому он не испытывал никаких угрызений совести, трахая Мод, и мог представить на ее месте любую другую девушку. Однако, с Эванс все было по-другому, и дело не только в ее красоте и уме. Было в ней что-то такое, что смогло, похоже, разбудить в нем настоящее чувство. И ее испуг за него, то, как она отреагировала на атаки Анники, согревало душу и заставляло поспешить, чтобы закончить это глупое шоу. Олег отразил заклинание стрелы 4 и противоходом ударил по Ангельёй наглушающим. Само по себе, это заклинание не кажется слишком сложным, но, если вложить в него достаточно сил, грохнуть можно даже быка, и Аннику оно просто вырубило. Она остановилась, как громом пораженная, что, в общем-то, было недалеко от истины, и рухнула навзничь, даже не мяукнув. «Пиздец котенку», — устало подумал Олег. «Извините», — сказал он учителю, пожав плечами, «но с этим безобразием надо было заканчивать». «Совершенно с вами согласен», — кивнул Фейерберн и повернулся к префекту Слизерина. «Мисс Блэк, будьте любезны позвать сюда мадам Помфри. Возможно, мисс Ангельёйн потребуется помощь». Между тем, сопровождаемый многочисленными взглядами, Олег подошел к Мот и тихо спросил. «Не знаешь, какая вожжа ей под хвост попала?» «Ревнует», — так же тихо ответила Мот. «Я с ней потом поговорю. Разрулим, Берт, не бери в голову. Надо же, какие мы знаем слова», — усмехнулся мысленно Олег, давно уже подметивший, как быстро адаптируется к современному миру его кузина из оттуда. «Спасибо», — поблагодарил он ее вслух. «Тогда я в это дело влезать не буду. Будем считать, что мы оба погорячились. Горячие, блядь, финские парни, один из которых девушка». «Да, это лучше всего», — поддержала его Мод. «Там, к слову, твоя рыжая, поди, уже вся извелась. Иди к ней, а то, если еще и это психанит, потом придется полевой госпиталь разворачивать. Психиатрический». Увы, но в словах Мод было больше правды, чем хотелось бы. Маги по своей природе существа эксцентричные и зачастую неуравновешенные. Порода такая. Цивилизация людей искусства, то есть сообщество чокнутых, ненормальных и просто оригиналов. В таком коллективе любое событие, повод для психоза, и поединок двух выдающихся студентов, едва не переросшие в смертоубийство, триггер ничуть не хуже любого другого. Может быть даже лучше, поскольку так или иначе затрагивает интересы или чувства, что не всегда одно и то же, очень многих людей. И направляясь к ожидавшей его в нише окна Эванс, Олег буквально кожей ощущал возбуждение, охватившее присутствовавших на спарринге студентов, и ловил на себе взгляды, в которых отражались очень разные эмоции. Страх и вожделение, восторг и озабоченность, восхищение и ненависть, и это, скорее всего, не весь список. «Испугалась?» — спросил он, приблизившись к девушке. «Вы оба сумасшедшие. Разве так можно? А, если бы она в тебя попала, или ты в нее, она могла тебя убить. 4 раза, Берт. Она била на поражение. Это же ужас какой-то». Слова сыпались из нее со скоростью пулеметной стрельбы. «Это нервы», — подумал Олег и, обняв девушку за плечи, привлек к себе. «Ну, все, успокойся. Все уже закончилось». Она все еще что-то бубнила, уткнувшись лицом в его плечо, и, кажется, даже заплакала. А он гладил ее по волосам, по этим ее роскошным медно-рыжим волосам и пытался успокоить, произнося ей прямо в ухо всякие глупости и нежности. И тут ему в спину ударило жалящее. Не сильно и не больно, но неприятно. И главное, эта мелкая пакость разрушила момент, что было жаль. И, если бы на месте Олега был кто-нибудь другой, тот же изначальный Бургворк, могла случиться беда. Но Олег удержался. Он только оглянулся через плечо и посмотрел в сторону, откуда прилетело проклятие. Там, всего в 5-6 метрах от него, Блэк и Люпин пытались силой ввести в очередной раз пошедшего в разнос Поттера. Вот же кретин. Олег смутно помнил, что в той истории, которую он когда-то читал или видел в кино, Поттер был хорошим человеком, любил какую-то девушку-мага, женился на ней, и героем повествования был как раз его сын, оставшийся после гибели родителей круглым сиротой. Все это смутно, непоследовательно и без подробностей, но по ощущениям, Джеймс Поттер являлся там положительным героем, а девушкой, которую он любил, возможно, была как раз Лили Эванс. Впрочем, скорее всего, это была совсем другая история, и к их истории никакого отношения не имела. Олег внимательно посмотрел на всю троицу и неожиданно встретился взглядом с Сириусом. «Скажи, Сириус, твой друг самоубийца?» – спросил он ровным голосом. «Извини, Берт», – бросил ему Люпин, пытавшийся удержать рвущегося в драку Поттера. «Он просто кретин». Эванс выкрутилась из объятий Олега и смотрела сейчас на Поттера так, что любой другой струхнул бы от ее гнева. Но не Джеймс, который в очередной раз закусил у дела. «Как ты можешь трахаться с этим пожирателем смерти?» — орал он, брызгая слюной. «Он же темный маг, он ничему человека жизнь не учит». Покачал Олег мысленно головой, и, судя по реакции Люпина и Блэка, эти двое подумали о том же, а вот Марлин Маккинон не стала делать большие глаза или сокрушенно качать головой. Она подошла к Поттеру и влепила ему пощечину. «Идиот!» В Поттере странным образом сочетались заносчивость аристократа, инфантилизм избалованного ребенка и упертость фанатика. Являясь выходцем из старой чистокровной семьи и имея в друзьях, как минимум, еще 3 несомненных аристократов, Блэка, Боунса и Лонгботтома, Джеймс Поттер свято верил в дело света и, похоже, искренне считал, что все, кто не с нами, те против нас. С этой точки зрения и Олег Смот, и Белла Санникай, все они темные маги и приверженцы Волан-де-Морта. На самом же деле, в Хогвартсе пока не было четкого разделения на этих и тех. Картина была отнюдь не черно-белая и, хотя среди слизеринцев и ривенклавцев были уже те, кто определился в своих идеологических предпочтениях, не все они являлись пожирателями, и уж точно, что не все вступили в молодежное крыло вальпургиевых рыцарей. Однако такие вот истерики, какие время от времени закатывал Поттер и некоторые другие гриффиндорцы, могли привести к тому, что люди сделают выбор на одних эмоциях. От обиды или из-за оскорбления, тут за примером далеко ходить не надо было, достаточно взглянуть на Снейпа, из страха перед агрессивностью прогрессистов, из опасений за будущее, да просто из корпоративной солидарности. Не будь Олег тем, кем он был, вполне мог бы психануть в ответ и, раз уж его третирует паршивый комми, записаться в вальпургиевы фашики. Однако Поттер сдуру смешал в одну кучу идеологические императивы и свою жгучую ревность, и как результат обидел моглорожденную Эванс, которая теперь точно не пойдет в кружок Дамблдора, если там будет Поттер, а он там будет, вот в чем дело. «Пойдем отсюда». Олег развернул Лили в другую сторону и, приобняв за плечо, повел прочь от скандала. Сейчас ведь точно припрется эта шотландская сука-полукровка и начнет наказывать невиновных и отмазывать провинившихся, что было для нее настолько обычным, что никто уже не удивлялся. Мародеры, славные мальчики, склонные к безобидным шуткам, Лонгботтом, правильный молодой человек, а Лили Эванс, Марлин Маккинон и Алиса Айртон, замечательные девушки-гриффиндорки. Вот разве что, Эванс в последнее время, кажется, связалась с темным магом. Ну, а Блэк, Энгельйоин и примкнувшая к ним Мотли и Бёрн, пожирательницы, окончательно скатившиеся во тьму. Впрочем, список был куда длиннее, но не в этом суть. Просто Олегу не хотелось трепать себе нервы и получать отработки. «Я очень испугалась», — первой заговорила Лили, когда они достаточно удалились от других студентов. «Я знаю», — Олег сжал ее плечо чуть сильнее. «Извини». «Тебе ни за что извиняться», — отрицательно покачала головой Эванс. «Это я такая трусиха. Ты закончил схватку из-за меня?» — спросила вдруг, резко меняя тему. «Хорошо развитая интуиция», — отметил Олег. «А еще говорят, что среди маглокровных нет талантов». Не то, чтобы вот так однозначно, начал было объясняться Олег, но Лили его прервала. «Не ври, пожалуйста. Значит, придется немного приврать. Из-за тебя», — признался он. «Ты была так напряжена, что я испугался за тебя. Но, вообще-то, тебе надо учиться держать себя в руках, Постой, он решил расставить хоть какие-нибудь точки над «и», чтобы обезопасить ее будущее. Ты ведь знаешь, что будет война. Нет, что ты, вскинула Севанс. Какая война? С кем? Святая невинность. Лили, мы стремительно приближаемся к гражданской войне. Не сейчас, может быть через пару лет, максимум. Через 3 года, минимум. Через год. Лорд Волан-де-Морт, слышала о таком, читала в газете. Тем лучше. Он сейчас выглядит довольно респектабельно и почти безобидно. Ну, консерватор, борец за чистоту крови. Это не лучшая идеология, но всего лишь идеология, то есть, как у Шекспира, слова, слова, слова 5. Но поверь, он очень быстро перейдет от слов к делу. Его вальпургиевы рыцари, они, в большинстве своем, не понимают, куда он их ведет, а когда поймут, будет поздно. Это до первой крови можно себя убеждать, что ты просто поддерживаешь взгляды своего лидера. Потом начинаешь утешать себя мыслью, что ты убиваешь только в целях самообороны. Потом понятие самообороны расширяется и начинает включать в себя превентивные атаки, а затем все оправдания перестают иметь смысл, потому что на войне не до философии. Есть только мы и они, и надо убить их первыми, чтобы они не убили нас. Ты говоришь ужасные вещи, Берт. Мне уже страшно, призналась Лили, выслушав его короткий спич. Можно спросить? Тебе все можно, улыбнулся ей Олег. То, что ты сказал, это значит, что ты не такой, как Ангельёйн. Ты не пожиратель? С чего ты, вообще, взяла, что Анника пожирательница? Удивился он. Одна девочка сказала. Кто? Нажал Олег. Дейзи Гривилл с 7-го курса, почти шепотом ответила Эванс. Это которая из отряда Годрика? Уточнил Олег. Отряд Годрика? Это был такой дамблдоровский гитлерюгенд. Воины света, борцы за все хорошие и со всем плохим. Да, подтвердила его догадку Лили. Анника не пожирательница и никогда ею не будет, сказал он в ответ. И, упреждая твой вопрос, ни она, ни мы с Мод, во-первых, не разделяем их взгляды, а во-вторых, кто они такие, чтобы указывать мне графу де Мелан или ей герцогине де Нёфмарш, что правильно, а что нет. Но я же, сникла Эванс, по-видимому, ухватившая из его слов, прежде всего, момент с титулами. Я же могла и даже не дворянка, как Бланш Фицрой. Ты девушка, в которую я влюблен, сказал на это Олег, понимая, что говорит сейчас истинную правду. И мне безразлично, кто твои родители, титулованная дворянка ты или нет, чистокровная или маглорожденная. И вот тебе еще кое-что. По силе и по уму ты опережаешь 3/4 чистокровных со Слизерина. А такие таланты, как у тебя, не говоря уже о внешности, крайне редки даже среди чистокровных. Компреву. Уи, месье, улыбнулась Лили. Ну, вот и ладушки, подвел итог Олег. Пошли во двор, что ли? А к тебе сейчас нельзя? Неожиданно спросила Эванс. Можно, разумеется, ответил Олег, и они отправились к нему, но не в этот день, ни в несколько последовавших за ним. Между ними ничего не было, если не считать несколько коротких поцелуев. Было ощущение, что Эванс боится, но не его, а саму себя. Один сталь, от нем, стахл, сплав железа с углеродом и другими элементами периодической таблицы, содержащей не менее 45 железа. 2 чинкуэда от итал, цинкуэдя, что переводится, как 5 пальцев, может быть отнесен как к мечам, так и к кинжалам. Он представляет собой оружие с коротким клинком треугольной формы. Был распространен в Северной Италии в период с 1450 по 1550 г.г. Использовался горожанами как длинный нож для самообороны. Он был удобен при ношении и в схватке на близкой дистанции. Появившись во Флоренции и Венеции, он быстро распространился по всей Италии, Франции и Бургундии, а затем полюбился жителям немецких городов, где его еще называли воловий язык. 3 куадрелла, 4-гранный стилет, 4 заклинания стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющее создавать направленную на цель стрелу, взятое из энциклопедии Гарри Поттер. 5 полоний, что вы читаете, ваше высочество, Гамлет. Слова, слова, слова, полоний. А где же смысл, ваше высочество, Гамлет? У кого? Полоний. Я хочу сказать, какой смысл в этой книге, ваше высочество, Гамлет. Злословие, многоуважаемый. Глава 7. Глава 7. Из всего, что они с Мод нашли в замке Кротель-де-Э, самым ценным оказался гримуар Жиля-Дерри-1. Книга эта явно не предназначалась для печати. Это были личные записи маршала, и, кроме всего прочего, из них становилось ясно, что казнили его за дело. Барон серьезно занимался магией крови и некроритуалами и, будучи настоящим исследователем, много экспериментировал в этих областях, что оказалось слишком даже в то жестокое время, когда он жил. Кровь, боль и смерть – вот чем был занят его гениальный мозг. Но, кроме результатов своих сомнительных экспериментов, Жильдерия вносил в свой гримуар все ценное из мира магии, обладателем чего он становился в то или иное время. Например, немало чужих гримуаров попало в его руки во время Столетней войны. Впрочем, он не брезговал и другими методами добывания новых знаний. Волшебники и ведьмы почти такие же люди, как и маглы, и, если их пытать, они всегда отвечают на все заданные вопросы. В общем, это была та еще книга, если иметь в виду, что на ее полях рядом с почти каждым заклинанием или рецептом зелья находились заметки о том, где и когда, а часто, и каким образом, была добыта эта информация. Эдакий научный трактат с элементами фильма ужасов и готического романа. Читать противно, но и отказываться от этих знаний было бы преступно, тем более что Олег почти сразу, буквально на первых страницах нашел боевое проклятие запредельного 12-го ранга. И следующий месяц они с Мод корпели над разными источниками, чтобы выяснить, вытянет ли хотя бы один из них такое мощное колдовство. В результате, уже в марте, удрав ночью из Хогвартса в запретный лес, они провели натурный эксперимент. Колдовал Олег, а Мод сторожила его спину, поскольку в лесу водились такие твари, что оторок берет от одного лишь их упоминания. Но в ту ночь никто им не мешал, помешали они. Олег колданул в полную силу, иначе заклинание было просто не вытянуть, и едва не заработал магическое истощение. Впрочем, эффект того стоил. Ледниковый валун 11 метров в диаметре, оценка приблизительная и только относительно видимой части скалы, превратился в мелкодисперсную пыль, а в Хогвартсе сыграли тревогу все охранные системы. К счастью, их не поймали, а Олег получил незабываемый опыт и понял, в каких областях ему следует усилить тренировки, чем он и занимался весь март. Заниматься магией было тем проще, что на личном фронте опять установился некий вооруженный нейтралитет. Эванс все еще металась совсем, как в старой русской поговорке. И хочется, и колется, и мама не велит. Девочка-то умная, сообразила уже, что, сказав «а», придется сказать и «п». На полдороге ведь трудно остановиться и ни с того ни с сего вдруг повернуть назад. К тому же ей тоже хотелось, уж Олег-то это и видел, и чувствовал, и даже в мыслях читал, хотя специально ей в голову не лез, но зайти так далеко, как хочется, Лиле было страшно, да и воспитание орало во все горло, нельзя. Поэтому она то сама затаскивала его в первую попавшуюся нишу за статуей или в пустой класс и целовалась с ним там с бешеным остервенением, позволяя его рукам блуждать, где захочется и как получится, то вдруг начинала избегать встречи и отводить глаза, едва они где-нибудь пересекутся. И так продолжалось до конца апреля. А затем в первую субботу мая был товарищеский матч в квиддич между Гриффиндором и Ривенкла, и Мод шепнула ему, что Эванс консультировалась с ней по ряду весьма деликатных вопросов и даже попросила купить для нее несколько специфических зелий, которые варил слизеринский гений Северус Снейп. В общем, дай знать, когда заявитесь, доброжелательно улыбнулась Мод, я запрусь в спальне и не буду вам мешать. Но, если что, я всегда готова к тройничку. Заржала она, довольная выражением его лица. Да, не куксись, шучу я, шучу. Еще не хватало, что я извращенка какая-нибудь. Хотя, может быть, и извращенка, мечтательно протянула она, нашептывая ему прямо на ухо. Мы львы такие. Вообще, Мод, как оказалось, имела совершенно потрясающую психику, стойкую к переменам, горестям и печалям, и достаточно гибкую, чтобы легко приспосабливаться к новым реалиям. Сейчас она могла быть, по желанию, то чистокровной аристократкой, то маглорожденной волшебницей. А вот то, что она не совсем человек, не знал никто. В этом мире не было альвов, и лишь в сказках и легендах маглов появлялись эльфы, высокие и красивые, то есть, точно такие, как она. Однако маги, в большинстве своем, книги Толкина не читали, а вот Анника Энгильёйн читала и, обнаружив заостренные ушки своей любовницы, пришла в совершеннейший восторг, и теперь, кроме, как Галадриэль, Мод не называла, Галадриэль, Гали, Дрю и все в том же роде. Спасибо, Мод. Он был искренен с ней, как всегда. Они могли поспорить и даже повздорить, но настоящих ссор и неискренности между ними не было ни разу. Не было лжи и зависти, не было перетягивания одеяла, и это радовало. Олег поискал взглядом Эванс, но она была не одна, а в компании девушек с Гриффиндора, и он решил не торопить события. Вместо этого, он помахал рукой слизеринцам, которые составляли единый семейный клуб. Белла и Регулус, Нарцисса, братья Лестрейджи, один из которых был помолвлен с Беллатрикс, и Малфой, официальный жених Нарциссы. Они помахали ему в ответ, но подойти сразу не удалось. Как ни странно, его перехватил Сириус, который сегодня не играл и поэтому сидел на зрительской трибуне. «Гилберт», — окликнул он Олега. «Привет», — откликнулся Олег, останавливаясь. «Надо поговорить». Решительности в голосе Сириуса явно было больше, чем нужно. Похоже, он не сразу решился на этот разговор, но, как всегда, решившись, уже не склонен был отступать. «Наедине», — уточнил Олег. «Вроде того». «Ничего, если нас увидит, я подошел к тебе открыто, мне скрывать нечего», — пожал плечами Гриффиндорец. «Тогда, все в порядке», — выжидательно посмотрел на него Олег. «Мы здесь вдвоем, и никого поблизости». «Я хочу извиниться», — решительно заявил Сириус. «Зря все это было, глупо и ни к чему». Джеймс влюбился. «Но это только гопники думают, что такие вопросы решаются между парнями. Лили не хочет с ним гулять, ей не нужны его ухаживания, тем более, этот детский сад. Но он мой друг, и я его поддерживал. Больше не буду. Этот вопрос решен, ты мне не враг и не соперник, а Лили вольна гулять с тем, с кем хочет». «Мир, мир», — согласился Олег. «Ну, надо же», — подумал он, и года не прошло, как Сириус поумнел. «Я хотел спросить», — продолжил Сириус, — «вернее, предупредить, чтобы не вышло недоразумения». «Предупреждай», — предложил Олег, предполагая, что речь пойдет о Мод. «Я начал ухаживать за Мод», — подтвердил его предположение Сириус. «Завтра мы вместе идем в Хагсмит. В первый раз. Успехов», — улыбнулся Олег. «Мод взрослая девочка, сама решает, с кем ей гулять». «Но она твоя кузина», — возразил Сириус. «Тут ты прав, не поспоришь». «Спасибо, ни за что. Есть еще один вопрос», — сказал Сириус, чуть-чуть помолчав. «Давай спарринговать. Ну, как вы тогда с Анникой? Без защиты это может быть опасно», — предупредил Олег, который очень даже хотел спарринговать с Сириусом. На данный момент он тренировался только с Мот и пришедшей в себя, и даже извившийся перед ним Ангельёин. «У Рига есть защитный артефакт, он даст». «Помирились?» — удивился Олег. «С ним помирился, теперь надо с сестрами, а потом с родителями. Хочу наладить отношения». «Ну и правильно», — поддержал Сириуса Олег. «У нас с Мот нет никого, знаешь, как это хреново, а у тебя, слава богу, все живы. Помирись с Беллой, если хочешь, мы с Мот и Анникой можем помочь, было бы неплохо». «Значит, я с ней поговорю?» — спросил Олег. «Спасибо», — ответил Сириус. В принципе, разговор был закончен, но их привлекли крики, брани и грохот проклятий. Поттер рубился со Снейпом. «Ничего не меняется», — устало подумал Олег. «Ну, что он вяжется? Снейп был неприятным человеком. Что да, то да». И с Олегом у них не сложилось, что вполне логично, ведь Эванс снова выбрала другого. Но при всем при том, Олег мог оценить талант, а у Северуса он был. Парень только заканчивал шестой курс, а уже был известен, как очень хороший зельевар. Где-то в подвалах Хогвартса или в одной из заброшенных башен у Снейпа была оборудована маленькая зельеварня, и он уже пару лет как стал главным поставщиком антипохмельного и противозачаточного зелий. Прошло то время, когда он бедствовал. Антипохмельное продавалось за 3 галеона за фиал, противозачаточное – за 7. Дорого, но зато доступно, и качество гарантируется. А ведь были и другие статьи дохода. Ребята покупали у него зелья из черного списка для родни. Веритасерум 2, производство которого и распространение в Англии контролировалось министерством, антидот Камартенций 3, довольно редкое и недешевое зелье, и еще 5-6 наименований. А может, нанять его? Вдруг подумал Олег. «Демонтируем зельеварню в Нормандии, докупим, чего не хватает, и вперед. Оборудуем в Феррерсхаусе лабораторию, разрешим ему использовать ее для заработка, а он будет варить для нас зелья из гримуара маршала Дерия». Идея показалась ему здравой, и Олег решил поговорить об этом с Мот. У Снейпа нет семьи, которая стоит за спиной, и в последнее время его начали обхаживать вальпургиевы рыцари. Так что договор с Олегом и Мод может решить хотя бы часть проблем Северуса и помешает ему перейти на темную сторону. «Звучит просто великолепно», — решил Олег. «Стоит попробовать». Он еще раз взглянул на битву между гриффиндорцем и слизеринцем и пожал плечами. «Этот стон у нас песней зовется», — прокомментировал он происходящее. «А кстати, у кого ты покупаешь зелья?» «У меня есть посредник», — открыл великую тайну Сириус. «Разумно», — кивнул Олег. «Ну, до встречи. А как же спарринг?» «В среду после отбоя», — предложил Олег. «Договорились», — протянул руку Сириус, и они разошлись, потому что одно дело постоять и поговорить на стадионе для квиддича, и совсем другое — прогуливаться вместе. Эванс пришла в половине двенадцатого, комендантский час наступил в 10, так что время было выбрано с умом, слишком поздно для хороших мальчиков и девочек, неуверенно передвигающихся по ночному замку и до ужаса боящихся попасться на глаза префектам, преподавателям или охране, и, в то же время, слишком рано для таких героев, как мародеры. Эти, насколько было известно, выходили на промысел ближе к концу третьей стражи или даже в начале четвертой четыре. Так что, Лили в очередной раз продемонстрировала, что хорошие девочки бывают разными в зависимости от наличия ума и предприимчивости. У Эванс, на удачу, присутствовало и то, и другое. Итак, она постучала, и Олег, получивший сигнал о ее приближении, от охранных чар, развернутых им в обоих концах коридора, сразу же открыл ей дверь, втянул внутрь и обнял, невесомо поцеловав губы. Никакой агрессии, ни намека на бешеную страсть, хотя, видит Бог, его трясло, как мальчика, одним словом, никакого экстрима. «Проходи», — кивнул он, оторвавшись от ее губ. «Дорогу знаешь, а как же Мод?» «Хороший вопрос. Мод знает, что ты придешь», — пожал он плечами. «Ты же ей сама сказала. Поэтому, если не стесняешься, можем сесть в гостиной. У меня есть хорошее вино, фрукты и сыр. Думаю, тебе должно понравиться, там все наши, аутентично нормандское. Давай, я тебе поверю на слово», — несколько нервно улыбнулась Эванс. «А Мод я не стесняюсь». «Что ж, Мод это услышала и теперь вольна решать, выйти или нет, посидеть с ними немного или ну его». Они прошли в гостиную, и Олег сразу же стал колдовать. Скатерть на стол, бокалы и тарелочки с десертными вилками, серебряное ведерко со льдом, в котором утоплена бутылка помма-5, сыры, все исключительно нормандские, Понелли век 6, камамбер 7 и бурси 8, нарезанная кубиками дыня и клубника. Все это хранилось в его стазисном холодильнике еще с рождественских каникул как раз для такого случая. И все это он приготовил заранее, чтобы накрыть стол одним мановением руки. «Пускать пыль в глаза, наши все», — усмехнулся он мысленно, делая краткий экскурс в гастрономические разности его родины. На девушку все эти вкусности произвели впечатление еще до того, как она их попробовала. Но и с этим задержки не возникло, разве что выпивали не вдвоем, а вчетвером. «Не помешаем», — Мот и Анника стояли в дверном проеме, но без приглашения в гостиную не вошли. «Что скажешь?» — повернулся Олег к Эванс. «Ну, конечно», — смутилась она. «А, сейчас организуем», — подхватила ее мысль Мот, щелчком пальцев призывая к столу еще два стула, пока Олег организовывал дополнительные куверты. Следующие пары минут показали, что временное расширение контингента выпивающих было правильным решением. Исчезла напряженность, зазвучал смех, Анника Ингельёйн рассказывала пошлые, но ни разу не скабрёзные анекдоты, и вино полилось, что называется, рекой. Сиделось хорошо, пилось легко, и у всех было хорошее настроение. Потом, они как раз допили первую бутылку, Мот и ее подруга покинули пиршество, стребовав с Олега что-нибудь крепенькое и вкусненькое с нашей исторической родины. Олег выдал им бутылку коллекционного кальвадоса Кристиан Друенкер Дельон Пей де Ошку Пажа 1949 года, и девушки их покинули. Слава богу, к этому времени Эванс успела выпить пару небольших бокалов крепкого вина и, оставшись наедине с Олегом, не почувствовала неловкости, и они продолжали вести легкий разговор обо всем и ни о чем. «Что ты делаешь?» — вдруг спросила девушка. Момент был удачный, и Олег решил сказать правду. «Любуюсь, и ты даже не попытаешься меня поцеловать или потрогать?» — с коварной улыбкой спросила Эванс, и он заметил, что ее голос неожиданно просел, едва ли не на октаву, и звучал сейчас хрипло, что могло означать лишь то, о чем он мог только мечтать. Она его хотела, ее переполняло желание, но ей мешала неопытность, она не знала, что с этим делать. «Что ж, моя партия. В принципе, спасибо, Мод». Он знал, чего ожидать. Надо полагать, Эванс тоже знала, зачем идет к парню, которому обещает, но не дает уже больше полугода. Другое дело, как это сделать так, чтобы превратить ее первый раз в настоящий праздник, и чтобы у нее осталось от этого яркое послевкусие. Олег полагал, что знает, что и как надо делать, но получилось и того лучше. На него вдруг снизошло настоящее любовное вдохновение. Он импровизировал, и все у него получалось, как следует. Каждое слово было в строку, и каждое движение идеально подходило к моменту. Честно говоря, такого виртуозного исполнения он сам от себя не ожидал. Все-таки не Альфонс, не Жигало и не герой-любовник. Однако ему удалось совместить, казалось бы, несовместимое. Раздевая девушку, он испытывал настоящее счастье и получал невероятное удовольствие, одновременно даря ей каждым своим прикосновением чувственное наслаждение огромной силы. Она умудрилась кончить еще до того, как он освободил ее от узкой полоски трусиков из тех, которые, собственно, для того и надевают, чтобы было что снимать. Но самое странное, что, вопреки обычной практике, он не спешил вставить и кончить. Он привык не слишком надолго растягивать прелюдию, и, если все-таки приходилось, это портило ему настроение, потому что желание, в особенности, в первом раунде, всегда было сильнее всех других чувств. Однако сейчас он просто наслаждался моментом и никуда не собирался спешить. Другое дело Эванс. У девушки было сильно развито чувство долга и ответственности перед партнером, о чем бы в этом случае ни шла речь. Сейчас же она спохватилась, что бедный ее несчастный Бертель страдает от стояка, тогда как она наслаждается жизнью и ничего не предпринимает, чтобы помочь любимому. Это она ему после сама рассказала, но в тот момент он порядком удивился, когда Эванс попробовала сподвигнуть его на вагинальный секс. «Не стоит спешить», — шепнул он ей, — «у тебя первый раз, с этим не шутит». Не успел он высказаться, как она бросилась его целовать за то, что он такой хороший и думает о ней больше, чем о самом себе. И опять-таки, как позже выяснилось, Эванс приняла близко к сердцу печальный опыт своих подруг. И то сказать, чего можно ожидать от подростка, у которого техники ноль, а желания полные штаны. Только то, что, ломанувшись со всей дури вперед, сделает своей девушке больно, а потом кончит, даже не начав по-настоящему. Олег такого счастья своей девушке не хотел, поэтому остановил ее порыв, и даже не позволил сделать минет. Сейчас он создавал женщину, с которой, возможно, ему предстоит прожить всю дальнейшую жизнь, ну или правильную любовницу на ближайшие несколько лет. Поэтому он не спешил сам и не позволял Эванс спешить и делать глупости. Он взял дело в свои руки в прямом и переносном смысле этого слова, лаская девушку везде, куда достигали его пальцы, губы и язык. При этом, пользуясь своей огромной физической силой, он играл с довольно крупной и тяжелой девушкой, как с куклой, поднимая ее над кроватью, поворачивая и сгибая так, чтобы было удобнее доставлять ей, по большей части, совершенно незнакомое Лили Эванс наслаждение, но и сам наслаждался, ощущая ее тело в своих руках и под своими губами. Какой-то русский классик 9 как-то заметил, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа. С одеждой у Эванс пока еще были проблемы, но это дело поправимое. Не справится сам, попросит помощи у Моты и Анники, которые в этом понимали намного лучше большинства студенток Хогвартса. Душа Лили, ее ум и ее магия могли только восхищать и вызывать немеренное уважение. Что же касается лица, имея в виду всю ее внешность, она была настоящим совершенством. При росте 176 и весе в 65 кг она не казалась толстой или даже пухлой, хотя ей и не мешало бы заняться спортом, не столько для изменения параметров фигуры, а они у нее были идеальными, сколько для того, чтобы улучшить растяжку и скорость реакции, увеличить выносливость и повысить прочность мышц и подвижность суставов. Не то, чтобы он собирался сделать из нее настоящего боевика, но в преддверии войны он хотел научить ее защищать себя так хорошо, как только возможно. Однако сейчас он подумал о другом. Да мысль была мимолетная и почти не затронула его разум, лишь добавив огня в и так уже пылавшую в груди страсть. Но Олег действительно вспомнил изречение о прекрасном, потому что увидел в новом свете, как прекрасна его женщина. А в том, что Эванс уже стала его женщиной, он не сомневался. Однако в этот момент, увидев ее всю, раскинувшуюся перед ним во всем своем великолепии, он склонился к ее лону, и перед ним предстала одна из самых эротичных картин, какую он мог себе вообразить. То, что открылось ему между двух ее широко разведенных в стороны ног, было совершенно. Такую изысканную красоту можно было ласкать взглядом или губами, но осквернить это совершенство сексом показалось ему сейчас святотатством. И тем не менее, он не собирался отступать. В конце концов, ее совершенство было создано природой или богами именно для того, чтобы принять в себя его совершенство. И то, что он не спешил взять свое, не означает, что он не собирался сделать Эван с женщиной именно сегодня, здесь и сейчас. В конце концов, доведя девушку своими ласками почти до полной невменяемости, когда она уже не просто была готова отдаться, а просила его наконец ее трахнуть, он осторожно нажал головкой члена на вход во влагалище, медленно погрузил ее в узкую влажную щель и замер, позволяя Эванс привыкнуть к новым для себя ощущениям. Следующее движение он сделал только после того, как Лили настойчиво и со страстью в охрипшем голосе попросила его продолжить. Остальное классика. Дефлорация, сопровождавшаяся короткой вспышкой боли, кровь, которая оказалась несколько больше, чем он ожидал, и, сначала мягкие и медленные, а затем все более настойчивые и сильные, толчки, от которых Эванс взлетела еще выше, и, наконец, катарсис. Лили били множественные оргазмы, настигавшие ее волна за волной, но и он кончил настолько бурно, что его ощутимо тряхнуло, словно пробило молнией, да не одной, а несколькими. Короче говоря, он все-таки трахнул Эванс. И, черт возьми, Олег никогда не думал, что будет так ликовать, всего лишь лишив девственности девушку, которую, разумеется, хотел, но ликование, восторг, он не помнил, приходилось ли ему быть у кого-нибудь первым в своей прошлой жизни, но, совершенно определенно, он лишил девственности Мод, но этот случай можно было не засчитывать, и свою двоюродную сестру Арнлёук. Однако с ней ничего подобного не было, да и не могло, наверное, быть, потому что там и тогда они были всего лишь юными балбесами. Поэтому, если он что и испытывал по этому поводу, когда все-таки протрезвел, то это было сильное смущение, откровенная неловкость и, пожалуй, даже чувство стыда. В любом другом случае, лишая невинности некую гипотетическую девушку, он мог бы предположить, что испытает удовлетворение, довольство собой, быть может, гордость и торжество, но ликование. Это было более, чем странно. Английские волшебники, как, в общем-то, и большинство европейских магов, стали христианами вместе с остальным населением континента еще в раннем средневековье, если не во времена Древнего Рима. Впрочем, в своем большинстве они не были фанатичными приверженцами веры по той простой причине, что библейские чудеса, по мнению многих историков, совершались именно еврейскими магами, а не божьим промыслом. Те же, кто верил по-настоящему, или погибли, или разочаровались в церкви еще во времена охоты на ведьм. Так что со временем, вера ушла, но остались внешние ее атрибуты, что не мешало волшебникам сохранять, пусть и не афишируя это перед маглами, традиции языческой старины. Поэтому нет ничего удивительного, что многие волшебники праздновали не только христианские, но и языческие праздники. Олег со всем этим уже сталкивался и ничему не удивлялся, тем более что им с Мод было гораздо проще приспособиться к такой постановке дела, чем кому-нибудь другому. И Буркворк, как и Хервер Белая Кость, родились и выросли среди язычников. Арилатская церковь была сродни католическому христианству, но Олег в королевстве прожил недолго и проникнуться духом и буквой этой веры не успел. А на родине Мод язычество тесно переплеталось с христианством, сосуществуя с ним, но не уступая позиций. Что же касается самого Олега, каким он был где-то когда-то в своей первой жизни, то там и тогда он, судя по всему, жил в России, а это православная страна. Сам же он, скорее всего, как и многие советские люди, был не то, чтобы атеистом, а скорее агностиком, более или менее знавшим и даже принимавшим форму, но не способным проникнуться содержанием. И год, проведенный им с Мод в этом мире, ничего существенного в их идеологии не изменил. Кем были, теми и остались, всего лишь, притворившись кем-то другим, чтобы быть, как все. Учебный год закончился для них с Мод совсем неплохо. Они обзавелись некоторым количеством друзей и врагов, познакомились с массой других очень разных людей, сильно продвинулись в изучении магии, отнюдь не имея в виду программу Хогвартса, и, наконец, сориентировались в этом новом для них мире, в стране, гражданами которой оказались по факту своего родства с двумя или тремя древними англо-нормандскими семьями, и разобрались в первом приближении со сложившейся в Англии непростой политической обстановкой. Неплохо, но не блестяще сдав экзамены за шестой курс, они с разрешения своего насквозь фиктивного опекуна вернулись в Феррерс Хаус и занялись любимым делом всех мажоров, стали прожигать жизнь. К их услугам были все злачные места Лондона, а также его многочисленные театры, музеи и концертные залы. Компанию в этих едва ли не ежедневных приключениях им составляли вместе и порознь Анна Энгельёен, Сириус и Белла Блэк, и Лили Эванс. Ей приходилось труднее всего, поскольку это был чужой для нее мир, незнакомый и странный, пожалуй, даже пугающий. К тому же она довольно сильно стеснялась, смущалась компании, в которой все еще не чувствовала себя своей, стыдилась того, что Олег тратит на нее невероятные с ее точки зрения деньги, стеснялась своего странного положения, девушки кого-то такого, как Гилберт Сигриев граф де Мёлан, а теперь еще и граф де Э. Первый раз он вывел ее в свет на скачках в Рейл-Эскот 17 июня, а это значит, что нужны были платье и шляпка от кутюр, а где шляпка, там и туфельки с сумочкой, и неброский гарнитур с изумрудами под цвет ее зеленых глаз. Как же иначе, если там будет весь бомонд, и Анника обещал представить их с Мод королеве и принцам. Ну, она и представила. Их слили и Мод с Робастаном Лестрейджем, у которого, как выяснилось, есть право на титул учтивости, поскольку его отец барон 10. А затем была королевская опера, куда надо было идти в вечернем платье, и прием в Министерстве магии, где нужны были мантия, заменяющая коктейльное платье, и бриллиантовая парюра 11. Все это было, по ее мнению, слишком, но Олег был непреклонен и заставлял ее все это надевать и носить. Приходилось соглашаться, поскольку Олег, когда хотел, а в этом случае он этого действительно хотел, мог быть весьма настойчив. Впрочем, взять все это домой она не могла, ее бы просто не поняли, и хранила свои вещи в Феррерс-хаусе, где теперь не только часто ночевала, формально являясь подругой Мод, но и обзавелась собственной спальней с гардеробной и ванной комнатами. И чем дольше длилась ее связь с Олегом и дружба с Мод, тем больше вещей появлялось в ее собственной гардеробной, ведь не одними коктейльными платьями жив человек. Для магловского мира нужны платья, блузки и юбки, джинсы и прочие все, и Олег тщательно следил за тем, чтобы среди этих вещей не нашлось ничего, чтобы можно было назвать ширпотребом. Он заботился о своей девушке, но прекрасно видел, что она чувствует себя из-за этого крайне неловко. Разумеется, ей было приятно, и, как любая другая девушка, Лили хотела хорошо выглядеть и носить красивые вещи. Однако жить на деньги своего парня казалось ей верхом неприличия. Она все-таки была достаточно образованной девушкой, чтобы знать, кто такие содержанки, куртизанки и прочие дамы с подмоченной репутацией. В конце концов, именно с Олегом она ходила на оперу «Травиата», а там как раз и рассказывалось об одной такой девушке. Существовала тонкая грань между тем, чтобы спать со своим парнем, каким бы аристократом он ни был, и тем, чтобы жить на его деньги. Ее это напрягало, смущало и раздражало, и она не раз и не два говорила об этом с Олегом. Один раз даже устроила истерику и скандал, хотя ни скандалисткой, ни истеричкой не являлась.